пончиком, тебя дразнили пончиком. Была ты самой толстой из нашего села. День и ночь ты пожевать была не прочь, и ела круглосуточно, и от того была самой толстой, самой жирной, пузатой. Самой толстой, самой жирной, мохнатой. Пирожные глотала без труда. Ты жуешь и даже не перестаешь, поэтому останешься такою ты всегда. Самой толстою, самой жирною и пузатою. Самой толстою, самой жирною и мохнатою. Все платья стали узкие, и вместо платья носишь ты чехол от Жигулей. Толстую, огромную и толстую, такую ты останешься в памяти моей. Самой толстую, самой живую и пузатую. Самой толстую, самой живую. Девочка.